Братья и сестры, я желаю вас поприветствовать воскресением Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. И, наверное, не будет лишним, друзья, продолжить все-таки тему о воскресении Иисуса Христа. Почему? Я прочитаю послание филиппийцам в 3 главе с 10 стиха. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Вот прочитал брат Миша великое приобретение «Быть благочестивым и всем довольным». А мне как раз пришлось однажды так пережить. Это было в Челябинске, когда этапировали на Колыму. И вот в челябинской тюрьме почему-то меня как будто забыли. Всех вызвали, а я один остался в камере. И какие-то мысли посетили, думаю, для чего оставили одного? А мое дело, оно так наверху написано, под наблюдением КГБ. Что они хотят, не знаю. Но потом Бог усмотрел другое совсем. Заходят два молодых парня из зала суда. У них сумки с продуктами. И свежие еще такие на меня посмотрели. Отец, а что ж ты такой? Ну, доходной, такой измученный. Я говорю, да вот уже 3 месяца в таких условиях, в этом столыпинском вагоне, селедку покушаю, обострение желудка, воду пить надо, воду такую дают, вот она ржавчиной в вагоне в этом болтается, болтается вверху, долго везут. Дизентерия нападает на осужденных. Вот я говорю, так вот и приходится. Они меня накормили, а потом еще и поделились. Говорит, забери вот варенье, мама мне дала, я не хочу его. И так 3 литра в целлофановом кульке варенья, колбаса, такая, ну, вареная колбаса, большой кусок. Конфеты, в общем, разгрузили себя. Зачем нам этот лишний груз? А ты, отец, возьми, возьми. Я так с радостью принял, еще на них посмотрел, думаю, подождите, вот проедете, потом оцените продукт, все, и маму оцените, а сейчас пока еще незнакомо для вас все. Ну, а сам-то доволен такой, что теперь мне до конца хватит, куда везут. Ну, примерно знал, что на Колыму. Вызывают и меня, вызывают, коридор, стол стоит, стоят обслуга. Так, что у тебя в сумке? Ну, что? Давай, высыпай на стол. Я так все высыпал. Они сразу обратили внимание, а что это такое? Я говорю, варенье. Хо, варенье. Не положено. И забирают. А сами такие же, как и я, заключенные. Но они вот в хозобслуге и право больше имеют. А это что такое? Я говорю, ну, видите, колбаса. О, колбаса. Не положено, забрали тоже. Вот, конфеты. Да нет, да еще шоколадные. Там не положено в тюрьме. В них содержатся наркотические вещества, нельзя. Ну ладно, все забрали, все забрали. И вот я после этого иду, такой дух унылый, просто Господи, ну зачем ты меня расстраиваешь? То дал, то забрал. И вот это место мне пришло на память. Слушай, написано же быть благочестивым и всем довольным. Ты ж наелся, наелся, что ты хочешь еще? На какой-то черный день запас себе иметь. Хватит, потом еще покормлю. Я так, когда уже на нарах лежал, это место повторял несколько раз. Быть довольным, быть довольным. И маленькое стихотворение сочинил так вот. Друзья, напомню вам секрет, которым ключ к благословению. Довольствоваться тем, что есть, великое приобретение. Кто ищет славу, корость, честь, я во Христе нашел спасение. Не нужен жир мне, не живот. Мне нужно искреннее сердце, в котором Дух Святой живет, и для греха закрыты дверцы. Я в украшения не нуждаюсь ни золотом, ни серебром. Христовой жизни подражаю, душа красуется лишь в нем. И почестью не дорожу. Я во Христе наследник неба, а здесь и в тюрьмах просижу с перловой кашей, с черным хлебом. Вот спокойной жизни я боюсь, она духовно усыпляет. В гонениях бодрствую, молюсь, и это дух мой оживляет. Как важно быть его детем и волю исполнять послушно. Все остальное дано в нем. Друзья, роптать только не нужно. Вот так сам себя ободрил, успокоил и повезли дальше. Братья и сестры, вот в этом прочитанном контексте, особенно первые вот стихи, чтобы познать Его. Вот Христа даже ученики и то до конца не понимали. Вы понимаете, вот двое приближенных к Иисусу Христу шли в Эммаус, рассуждают и называют Его, правда, был великий пророк. Пророк был великий и в слове, и в деле. А на самом деле, неужели только пророк был Христос? Кто-то учителем его, Никодим, учитель Израилев. Таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Понял? Вот так вот только. А вот, друзья, посмотреть, некоторые в мире говорят, великий человек был, видать, ученый человек был, написал сильно мудро. Прямо вот некоторые такие изречения, но не подлежат уму человеческому. Великий человек был, и все, и все. Христос однажды даже заинтересовался, вот за кого меня люди почитают? Ну так вот за кого? За одного из пророков, за Иоанна Крестителя, за Иеремию, и все, и все. А вы за кого почитаете меня? Ну, Петр, один за всех. Такой выскочка, такой быстрый. И вот он, один за всех. Ты Христос, Сын Бога Живого. И, вы знаете, ему удалось угадать. Он попал в цель. Христос подтвердил и говорит, Симон, Петр, это тебе не плоть и кровь открыла. То есть это не от ума. Это открыл тебе Отец Небесный. Это тебе Отец Небесный открыл. Так вот, братья и сестры, я бы хотел разделить два слова на рассуждение сейчас. Вот вы можете заметить, друзья, есть слово «знать», а есть «познать». Разницу можете заметить какую-либо, или это одно и то же? Знать. Но знать, братья и сестры, даже вредно. Вот знание надмевает. Надмевает, это значит надувает. Знание человека гордит. возвышает. Знание человека делает самодовольным, высокомерным. Да что вы меня учите? Да я от корки до корки. Да что вы мне говорите? Да я вам столько лет уже верующий. Да что вы на меня там нападаете? Да я ж сколько уже прожил, знаю, опыт и прочее. Вот так мы слышим от знания, от головы. И сколько горя от этого. И в семьях, и в церквах, и в кругах служителей. А что такое познание? Я, может быть, этот пример и приводил у вас, не помню. И вы, наверное, не помните. Если повторю, не будет лишним. Самый простой такой, друзья. Вот два человека подходят к столу. На столе лежит хлеб. Вкусный хлеб. Один простой, а другой знатный. Простой отламывает и давай кушать. И есть, и есть, и есть. Ну, голодненькие были оба. И вот, а второй начал спрашивать. Интересно, хлеб. Откуда хлеб появляется? А ну-ка скажите мне, а там как раз представитель какой-то был этого заведения. Ну как откуда? С магазина хлеб. С магазина, да, о как. А я думал, ну хорошо, и записывает. Да, позвольте, а в магазин как он попал? Магазин с пекарни. О, вот это да, теперь я... А в пекарню как? Ну, в пекарню привезли с мельницы или со склада муку привезли. Вот это да, надо же! А этот уже доедает, доедает. И вот закончилось все, идут. Один животик поглаживает, доволен такой, а другой звенит, звенит знанием. Братья и сестры, вот само воскресение Иисуса Христа, понимаете, силу воскресения Его познать. Вот вы когда-либо замечали, когда-либо так вот придавали значение, почему воскресение самое частое слово, самое, ну, больше всего напоминающее слово, воскресение. Вот смотрите, шесть дней – воскресенье, шесть дней – воскресенье, шесть дней – воскресенье. Но есть какой-либо праздник другой – шесть дней и Рождество. Или шесть дней и Троица, шесть дней и Троица. Ну, назовите какой-либо праздник, который так бы часто повторялся, как воскресенье. Вы придавали этому значение или привыкли, может быть, да, воскресенье, выходной. Какой выходной? Из какого выхода? Что за выходной? А в мире и выходного нет. Как воскресенье, так больше забот. Так на дачу, так на рыбалку, на базар и прочее. Никакого воскресенья. Да я думаю, братья и сестры, неспроста Бог усмотрел почаще напоминать воскресенье. А почему? Это сила Его. Вот если я поверил в воскресение, если познал я воскресение и как самого Иисуса Христа, ну тогда мне и смерть не страшна, и тогда мне, братья и сестры, никакие темнота, никакие ужасы не страшны, не страшно даже никакое абсолютно в жизни тяжелое, утрата, смерть или там, может, гонения предстоящие не страшны. Почему? Воскресение Иисуса Христа стало моим воскресением. Вот много-много мест, братья и сестры, Колоссянам вот особенно. Вот так вот читаешь, 2 глава, 12 стих. «Был погребены с Ним в крещении». В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Итак, если вы воскресли со Христом, 3 глава начинается, то ищите горнего, о горнем помышляйте, а не о земном. Ищите горнего. Братья и сестры, воскрес я или не воскрес, мне очень легко проверить себя. Это вот налицо сегодня. Что больше мне ближе, горнее или земное? Что я больше ищу, земное или горнее? О чем я больше помышляю? Я вот так иногда сам себя ловлю. Проходит день, а в конце думаю, прошел день, молиться надо. Но о чем я больше сегодня помышлял? Христос говорит, обо всем будете помышлять. Обо всем. Но только не будете думать о восхищении, о небе, о горнем. И не думали. А так обо всем. Еще, братья и сестры, воскресение Иисуса Христа – это победа над дьяволом. Я сегодня одну с фотографий вот моих маленьких друзей увидел. Лет 10 девочка, и вот у нее здесь на шее какая-то гадюка. Обвелась, и туда голова, туда хвост. Я думал, просто какая-то игрушка. Вот нет, живая. Живая, ну, не знаю, какая из змеиных пород, вот, длинная на метр или полтора. И улыбается, и не боится. Но почему не боится? Оказывается, эта змея, она обезврежена. У нее жало удалено. И берут дети, обвиваются и фотографируются. И могут даже играться как угодно. Вот страшное на вид, страшное. Но безвредное. Братья и сестры, воскресением Иисуса Христа Бог, Иисус Христос, лишил дьявола, читаю послание евреям во второй главе. И как дети причастны плоти и крови, это вторая глава с 14 стиха, то и Христос, Он также воспринял онные, то есть вот такие все наши члены тела, онные, воспринял тело, как наше. Для чего? Мы причастны плоти и крови, ему надо стать таким. Но для чего? Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, лишить силы. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Вот, братья и сестры, давайте теперь подумаем, нам воскресение принесло какую-либо пользу или нет? Вот если вот это место проверить, как люди боятся смерти. Вот я несколько раз побыл в Америке, и так вот вольно-невольно изучаешь, рассказываешь все. Говорят, что вот в Америке никогда не допустят, чтобы мертвеца пронесли по улице, по городу провезли. Как только умер человек, его сразу закрыли, и там уже через какие-то медицинские осмотры, и на кладбище, там в часовне, ну, такое помещение, там его определили, хотите, идите, родственники туда, или там верующие, вот придут, там попоют, но на кладбище. Народ американский не желает ничего слышать о смерти, не желает видеть. Даже, понимаете, вот богатые люди много денег укладывают врачам, медицины, чтобы за ними следили, чтобы их проверяли, приезжали домой. Они уже старые-старые, на машинах ездят большие-большие машины, такие старинные машины, чтобы, если кто-то ударит машину, не достал бы до него, понимаете? Чтобы никак не лишиться жизни. Там все верующие, но воскресение Иисуса Христа – оно мало-мало заметно. Пожить здесь, на земле. Пожить, пожить, пожить. Братья и сестры, оно сегодня в нас переходит так же. переходит так же. Вот апостол Павел говорит так: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Или вот такие слова: лучше, несравненно лучше разрешиться и быть с Господом. Но оставаться лучше для вас, нужнее для вас. И действительно так, апостол Павел остался, и всю жизнь в труде, в служении, и до последнего так он посвятил всю жизнь. Это наш апостол, апостол язычников. Вот летишь в самолете, и вот так бы подумать: но если даже вот сейчас он рухнет, этот самолет, несравненно лучше разрешиться и быть с Господом. Вот если кто вот так вот подумает: ну, если вот и упадет самолет, да для меня это несравненно лучше. Братья и сестры, и страха не будет, и не упадет. А если дрожишь, сидишь, и за каждым звуком моторов следишь: о, что-то в моторе перестал звук, не тот, какой был, что-то крыло немножко понизилось. Рассказывают одни верующие, вот так вот со страхом и трепетом садились в самолет, а потом увидели: а, благовестник один, служитель, ехал по поручению и сидит в этом самолете. У них легко-легко стало. Если тут служитель, самолет не упадет. Не упадет. Да что там не упадет? Если нет воскресения внутри, если, друзья, вот сам дьявол, какой не страшный, но он лишен жала, он лишен силы. Он на верующих никакой опасности не составляет. Никакой. Если только в чем позволит сам Бог. Если позволит. Ну вот, братья и сестры, по воскресению. Я еще вот продолжу такие вот слова. Силу воскресения. А потом говорит апостол Павел: участие в страданиях его. Кому же страдания тяжкие? Кто в страдания ропчет? Кто в страдания даже в отчаянии страшном? Тот, кто не понял воскресения и силы воскресения. Страдания будут мучительные, мучительные, сообразуясь смерти его. Апостол Павел говорит: я сораспялся Христу, и теперь не я живу, но живет во мне Христос, сообразуясь смерти его. Как бы вот рядом со Христом висит на кресте. Братья и сестры, я хочу вот немножечко еще раз напомнить. Есть верующие, которые только головой поняли, а есть верующие, которые познали, познали. Одна сестра у нас приветствует другую, ну и так, за день раньше. Сестра: Христос воскрес. Она говорит: подожди, не сегодня, завтра. Ну, то есть еще Пасха не подошла, завтра. Братья и сестры, вот мы тоже, прошло вот эта вот неделька, поприветствовали друг друга: Христос воскрес. А потом опять до Пасхи. Опять до Пасхи. Но если это только слова, это ладно. А если воскресший Христос только напоминается на Пасху, остальная вся жизнь по-старому. Потому что воскресение, друзья, это новая жизнь. Это рождение свыше. Это победа над грехом. Однажды мне пришлось попасть в тюрьму, и как раз перед Пасхой, за неделю. Но когда захожу в камеру заключенных, я понимаю, так вот и воспринял от других старших братьев: спеши скорее засвидетельствовать, кто ты есть. Но я вот так вот робко, но понимаю, что это надо. Боязливо, иногда и голос дрожит, потому что такая масса людей, человек 40-50 в этой камере, и надо спросить: мужики, вот я знаю, среди вас есть воры, там наркоманы, пьяницы, баптисты есть? Тишина. Потом слышу в углу, так в самом почетном, всегда находится вор, хозяин камеры. А ты что, баптист? Я говорю, да. А ну иди сюда, иди сюда. Подхожу, садись, сел, проверяет. Ты Хорева знаешь? Я говорю, Михаил Ивановича? Да. Так, ты Минякова знаешь? Я говорю, Дмитрия Васильевича? Да. Третьего еще назвал, я тоже так легко ответил, имя, отчество. Все, достаточно. Находит место мне так, более-менее, ложись здесь, это хозяин. Я говорю, да не надо мне, я вот в церкви своей будешь указывать, я здесь хозяин, подчиняйся. Ну, ладно. Подходит вечер, у тебя проповедь есть? Я говорю, конечно, есть. Давай, говори. А вы смотрите, если будете перебивать... Ну, хорошо. Я начал рассказывать каждый вечер, целую неделю о Пасхе. Как Иосифа продали, как он в Египте оказался. Ну, все так. И медленно рассказываю со всеми подробностями, так литературно. И думаю, надо как раз на Пасху закончить. И подошла Пасха, я говорю, Христос воскрес. Но они все воистину воскрес. Я говорю, сегодня Пасха. Они, а где Пасха? Я говорю, ну как? Христос умерший, Христос воскресший. Пасха иудейская, в которую воскрес Иисус Христос. И теперь вот они две сочетались. Иудейская – освобождение народа израильского из земли египетской. Наша Пасха – избавление нас из плена греховного. А куличи где? Вы почему ничего за куличи не рассказали? Я говорю, это от ума, это знание. А Пасха Христос – это познание. А яички крашеные? Я говорю, это тоже от головы. Это не от истины. Братья и сестры, вот эти люди, с которыми я неделю побеседовал, поняли, говорят, так а что ж тогда вот так исходит? Я говорю, это обманывают вас, обманывают. Братья и сестры, переживания есть и за нас, и за нас. Что если вот так вот только и всего? Вот я еще раз напомню, несколько раз под Рождество пришлось мне быть вот в той богатой стране американской. И однажды, первый раз знакомят меня, говорят, Григорий Васильевич, какое Рождество у нас здесь, какое красивое. Ну, красивое, да. И вот на богатых домах, на крышах, наверху устраивают пещера, там Иосиф, там Мария, там ягнята. Там пастухи, ну вот красиво все вот так вот. И все переливается огнями, магнитофон работает, влияние овец, а Христос, Христос маленький пупсик, лежит. Ну, думаю, хорошо. Мне первый раз понравилось. На второй раз приезжаю, опять такое же самое все. А Христос, как был пупсик, так и остался пупсик. Я потом говорю, слушайте, а когда он расти будет? Неужели только Рождество? А вот псалом мы поем. Расти, дитя святое, расти во мне, Христос. Оказывается, там Рождество целый месяц. От 25 ноября по 25 декабря. И вот эта красота, а внизу торговля. И что некрасивее наверху, то внизу больше дохода. Туда идут, там покупают, хозяин доволен, а Христос, да не нужен ему Христос. Родился и пусть родился. Братья и сестры, вот так вот апостол Павел, видя все, предвидя наперед, говорит, 5 глава, 2 послание Коринфянам, он там в конце главы говорит, «Отныне никого не знаем по плоти. Если прежде и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мне непонятны были эти слова. Вот думаю, неужели Павел ошибся? Ну как же мы никого не знаем по плоти, а? А так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло. теперь все новое. Почему слабые христиане? Почему некоторые часто впадают в отчаяние, уныние? Почему бывают обиды? Вот брат Миша говорил, если мне даже скажут, что у меня гордости нет, я не соглашусь. Я тоже не соглашусь, братья и сестры. Почему? Я расскажу вам. Нет ни одного человека, в котором бы не было гордости. Только одни ее проявляют, не умеют сдерживаться, а другие просто ее аккуратно-аккуратно хранят. И очень умно о ней вот так вот, ну, можно сказать, и берегут, и хвалятся даже. Я, у меня, да знаете какой, а от кого я родился, да у меня отец вот такой, рассказывает. Я некоторым даже говорю, слушай, ты вышел из этого мира, ты расстался, зачем ты повторяешь? Есть ветераны войны, которые хвалятся войной, как они воевали, теперь идут, получают награды, получают пенсии большие за это. И довольны, довольны, братья и сестры. Есть из нас, часто вспоминают, как они раньше собой были довольны в своем искусстве, в своей работе, в своих делах, в знакомстве. Я одну старушку посетил, чтобы вечерю совершить. Но всегда как-то на сердце такое, надо проверить. Она понимает что-либо о вечере? Или, может, я так вот сейчас преподам ей кусочек хлеба и глоток вина, и ничего больше? Я говорю, сестричка, ну так, конечно, уже в годах преклонных. Вы скажите, пожалуйста, сия чаша есть дальше как? Брат, не знаю, не знаю. Ну ладно, взял хлеб, потом что? Возблагодарил. Дальше что? Не знаю, брат, не знаю. Памяти нет. Да что там говорить, брат? Я уже не знаю даже порой. Вот сегодня какой день, не знаю. Вот, ну ладно, думаю, наверное, так оно есть. Сестричка, а кем вы работали, вот, когда вы были трудоспособной? О, брат, да я как начала перечислять, сколько благодарности на доске почета, как ее повышали, как она была и депутатом, и всем, и прочим. Я ее остановил, помолился кратко, говорю, до свидания. Мы будем с тобой разговаривать, может быть, уже не за вечерю, а просто о спасении. Ты дитя Божие или нет? Братья и сестры, вот эти слова – отныне никого не знаем по плоти. Это говорит о том, вот я замечал, и другие говорят, вот кто для меня дороже? Брат во Христе, сестра Господи, или брат неверующий, сестра неверующая? Вот как вы думаете? Это многие так вот говорят, придет неверующий, семьей своей в гости приедут. Как тяжело с ними, как тяжело. Братья и сестры приезжают, и как-то приятно, радостно, и не в тяжесть. Есть о чем поговорить, радости и скорби, и помолиться, и Слово Божие читать. И вот в собрание приходим мы, и какая семья, родная семья. Если знали прежде кого-то по плоти, отныне, вот мы, братья и сестры, у меня спрашивают дети, папа, вот мама умерла на небе, сомнений нет, это точно, но она видит нас. Я говорю, дети, если она видит нас, то ей покоя там не будет. Написано, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Но если она нас видит, да еще и слышит, то все, покоя не будет. А почему? Потому что в небе родственная связь силу потеряет. Мы будем узнавать друг друга. мы будем понимать, вот это моя дочь, вот это мой сын, вот это вот моя там мама, папа и так далее. Но если родственная связь там будет в силе, мы опять поразделимся, мы опять будем, вот это мои, моих не трогай, а это вот твои, а это наши. Опять будет на небе беспорядок, хоть выкидывай кое-кого. Братья и сестры, небесная жизнь – это следствие, это плод воскресения, это новая жизнь. Вот даже здесь на земле некоторые уже переживают отчасти небесную жизнь. Вот настолько близки друг к другу, настолько радостны при встрече друг друга. А некоторые вот такие замкнутые, чуждые, отдаленные, недовольные всем. Они перебирают, вот тот такой, вот та такая, а тот вообще кто знает какой. Все-все в них на счету. Все-все вот цену каждому знают, и каждого-каждого перемалывают, переполаскивают. Вот это люди, которые не познали Иисуса Христа, не познали силы воскресения, не познали вот участия в страданиях. Страдает один член, с ним все страдают. Радуется один член, с ним все радуются. Вот поэтому апостол Павел говорит, отныне никого не знаем по плоти. Если знали прежде Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Что это такое, братья и сестры? Да полный переход на жизнь воскресения. Полный переход. Вы понимаете, вот я не знаю, вы меня понимаете до конца или нет, не знаю. Кто внимательно слушает, Дух Святой поможет. Апостол Павел говорит, нас Иисус Христос или Бог не только воскресил, но и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вторая глава Ефесянам. Я в одного дедушки так вот, ну, думаю, почетный такой, приятный старичок, опытный, переживший, похоже, так, думаю, точно ответит, пояснит. И так вот беседу, так вот, ну, свободным таким доступом подхожу и говорю, брат, вы старец, вы уже опытный человек, ну, засвидетельствуйте. Вот вы видите себя посаженным на небесах или нет? Как я ошибся, братья и сестры. Он чуть ли не стал щупать себя. Да нет, брат, я здесь, я весь, я здесь. Ой-ой-ой, думаю, ну надо же. Вот когда меня возьмет Господь, вот тогда и посадит. Братья и сестры, воскреснут те, кто уже воскресли. Дух того, 8 глава Римлянам, Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, если живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых воскресит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Как я могу располагать на воскресение, вот которое будет очень скоро? Как я могу располагать? Или на перемену моей жизни, оставшиеся в живых, изменятся. Если я сегодня уверен, я воскрес. Братья и сестры, как это я воскрес? Ну, сегодня я вас, наверное, притомлю, вы измучитесь. Я только вот что попрошу, братья и сестры. Если у кого вопрос будет возникать, вы можете подняться и сказать, брат, подожди, непонятно, ответь на такой вопрос. С удовольствием. Это будет очень хорошо. Но еще минут, может, 10, и мы тогда споем. Так вот, для ободрения. Для чего Христос на земле принял тело человеческое? Он стал человек. Ну, во-первых, братья и сестры, другого человека нет под небесами нигде, кто мог бы стать жертвой за грехи наши. Нигде. Никто. Поэтому надо было Сыну Божию воплотиться в тело человека. Это первое. Второе. Тело Иисусу Христу, Сыну Божьему, нужно еще для того, чтобы нас, всех живущих, поместить в Иисуса Христа, в тело Его. Это трудный вопрос, братья и сестры. Но написано, апостол Павел в 1 главе Коринфянам, последние 2 стиха, пишет так: «От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе». Вы во Христе Иисусе. Вот вы когда читаете 15 главу Евангелия Иоанна, вы замечаете, там не говорит Иисус Христос: «Войдите в Меня». А как Он там говорит? 4 стих: «Прибудьте во Мне». Вы понимаете, как будто бы вот средины. Надо бы: «Дорогие дети Божьи, войдите в Меня, войдите». Оказывается, это сделано без нас. Мы Богом перемещены. Мы до этого были в Адаме, в Его крови, в Его семени. Ну, вот представьте себе, братья и сестры, если бы Адама не было, мы были бы. Как только Адам согрешил, мы все в нем согрешили. Вы с этим согласны? Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И тогда апостол Павел так вот перечисляет в 15 главе 1 послания Коринфянам. Вы представляете себе, что первый человек Адам перстный, то есть земной. Второй Адам – это с неба Христос. Первый Адам свою миссию не оправдал, согрешил. Мы в нем все согрешили. В его семени, в его крови все мы были. Все мы были, братья и сестры. И когда он согрешил, мы все согрешили. Теперь вот все рожденные, все от плоти, все грешники. Что же сделал Бог? Адама уволил. И вместо Адама, второго Адама, Иисуса Христа, поставил на эту должность. И нас всех переместил из Адама во Христа Иисуса. И мы стали во Христе. Но чтобы нас умертвить в грехах наших и во всей нашей адамовской природе, то надо было Иисусу Христу нас всех пригвоздить ко кресту. Мы умерли в нем. Это надо верою, братья и сестры, все пережить. Я вам не сказку рассказываю. Я знаю, что верующие многие в страшном состоянии находятся. Верующие только веруют поверхностно. Верующие только знают, что Христос умер. А я нет. Верующие сегодня с грехами борются и все время без конца просят: «Прости, Господи, прости, прости». Да простил давно, простил. Войдите в это прощение. Войдите в эту смерть. Верующие сегодня хотят сами это сделать своим старанием, своим усилием, своими природными способностями. И всю жизнь борются с грехами. И всю жизнь мучаются. И никогда радости нет на сердце. Нет победы. Верующие плохо растут духовно. Апостол Павел еще в то время говорит: «Я хотел вас питать твердой пищей, но вас надо кормить только молочком. Я вот сейчас вам говорю твердую пищу. Но я знаю, что она будет очень трудно вам усваиваться. Старенькие вообще ничего могут не понять. Но надо, вы понимаете, что надо. Мы живем верою, а не какими-то головными нашими понятиями. Братья и сестры, я же сколько посещаю людей, сколько приходится к старости видеть, люди в страшном отчаянии, смерти боятся. Что хотят, угодно вот принимают. И я побыл за 4 дня до смерти, захватил Валентина Яковлевича Фот. К нему, конечно, такое постоянное посещение было, прям паломничество. Я недолго там был, я понимал, что это будет для него тяжело, но я так чуть-чуть только как обязан был. Я говорю: «Брат Валентин, как у тебя небо, желанное или нет? Как ты к смерти готов или нет?» Он говорит: Григорий Васильевич, моя мечта, если бы можно объявить всем братьям и сестрам, отпустите меня, не держите вашими просьбами, молитвами, отпустите меня. Мне уже дали билет в руки, меня посадили на самолет, а отправление никак не объявляют. И так улыбается, разъясняет всем, утешает всех. А у самого мучительные, мучительные боли, адские боли. А он улыбается. Братья и сестры, вот это победа, это сила воскресения, это участие в страданиях Иисуса Христа. Но это надо приобрести верою, что это все совершилось на Голгофе, без нас, но мы там были. Вот как хотите, понимаете оборот вот этой речи. Без нас, вот нас вот, живых, но мы там были нашим семенем, нашим определением Бога из Адама во Христа. Я даже так вот представляю себе, когда взяли Адама, пригвоздили ко кресту, Иисус Христос вышел из него, он выполнил свою функцию, притащил нас, пригвоздили. Он говорит: ну, Адам, виси, с тобой теперь кто угодно пусть справляется, это уже меня не касается. Он пошел в преисподние места проповедовать там. Иисусу Христу умирать было некогда. Сам Сын Божий, он не был подвержен смерти. Он умертвил нас в своем теле. И тело, которое взял на время. А как личность он пошел в преисподнюю, опустился туда и там проповедовал. Кому он там проповедовал? Ну так, немножечко догадываемся, написано, что проповедовал тем, которые во дни Ноя были непокорные. Ну, я так вот представляю, апостол Петр немножечко так говорит тоже, для того и мертвым было благовествуемо. Для чего? Чтобы они, подвергшись суду по человеку, плотью, теперь бы жили по Богу духом. Проповедано мертвым. Еще Петр немножечко так говорит, вот, в третьей главе, первое послание, говорит, вот так и нас, подобно сему образу крещения. Какому образу? Подобно чему? Ну как чему? Когда поднялся ковчег, вода уже наполнила землю, люди по пояс брели к ковчегу, держались за него, кричали: Ной, открывай, теперь мы верим, Ной, пусти, Ной! Я ж твоя племянница, я ж сестра твоя родная, а я брат твой или что ж, соседи ж мы, Ной, открой. Ной говорит: не я закрыл, не могу. Видят, бесполезно, стали взбираться на деревья, на крыши, вода и туда достала. Стали взбираться на горы, вода и до гор достала. И как только достает, и деваться больше некуда. Что ли люди эти стали делать? Вспоминать проповедь Ноеву. Он приглашал к покаянию. Покайтесь. Покайтесь, скоро погибнете. Они не верили. А теперь уже сами видят, погибаем. И некоторым дошло, можно покаяться. И вот они, вот вода, вот она, вода. А они молятся: Господи, прости. Прости, Господи. Не поверили, когда говорил Ной. Но теперь, если можно, помилуй, прости. И крещение сразу. И сразу крещение. Братья и сестры. И потом Петр говорит: так и нас, так и нас. Подобно сему образу крещения. Не плотской нечистоты омытия, но обещание. Какое подобно сему? А вот так, крещение в смерть. А там Христос встречается теперь с ними и говорит: ну, вы покаялись? Покаялись. Крещение приняли? Приняли. А я уже жертвой стал. За вас кровь пролита. Вы спасены. Братья и сестры, воскресение – это бесконечная благодать. Это бесконечная благая весть. Вот так вот, когда вникаешь, и от воскресения, когда только Христос спустился, проповедует там, а здесь гробы раскрываются. Вы помните, читали об этом? Земля потряслась, гробы раскрылись. Тела многих усопших святых поднялись, заявились в город, стали там свидетельствовать, их увидели, узнали, кто это такие, не описывается. Пожили, прошли через жертву Голгофскую и стали участниками церкви, потому что за них пролита кровь, они тоже участники воскресения Иисуса Христа. Чудесная благая весть воскресения, друзья. Ну, давайте споем. Вместо воскресения вдруг сон. 721 станем споем. 721. Я знаю, жив мой Искупитель, и Он стоит невдалеке. Он мой Господь и Вседержитель, миров судьба в Его руке. Номер 721. Да. Духом. Да, духом. Да. Да. Братья и сестры, до воскресения Иисуса Христа все шли в одно место. Разница была только, если верующие, они находились на лоне Авраамовом. Неверующие преисподней. Но всех умерших до воскресения Иисуса Христа определялось рукою дьявола. Когда Христос воскрес и побыл преисподней во время вот от смерти до воскресения, Он отнял власть в Его руке и власть и суд. Ключи ада смерти забрал, братья и сестры. И еще вот что, что воскресение Иисуса Христа теперь, оно явилось полным искуплением нас, полным искуплением. Поэтому теперь, когда вот умираем, кто из нас, идут сразу в небо, определяются на полный покой, только покоя без тела. Там же проповедал духом тоже, духом. И для духов человеческих. Поэтому до конца я не могу ответить вот эту тайну, как это происходит. Вот даже когда спрашивают, вот умершие на небе, они там, ну, что-либо чувствуют или просто только значатся. Братья и сестры, у меня представление только так вот, приблизительное представление, что наш дух с душой вместе, свидетели Иеговы там или кто-то еще говорят, вот видите, прах возвращается в землю, а дух к Богу, а душа, где душа? А души нет, а души нет, ничего подобного. Душа настолько соединяется с духом нашим и общается с Богом. На небе есть общение, духовное общение умерших. Вот посмотрите, под жертвенником души умерших говорят, доколе не мстишь за кровь нашу, а тела похоронены, а души говорят. Это понятно только Богу, вот этот разговор. Это духовное общение, друзья. Ну, я еще чуть-чуть вот продолжу, может, оно яснее станет. Братья и сестры, вот так вот хочется попроще вам рассказать. Немножко языком таким понятным, и сам боюсь. Кто-то скажет, что он говорит, не то, что написано. Но, друзья, вот, допустим, есть служители буквы, а есть служители духа. И сам Господь нам говорит, чтобы дать нам способность быть служителями не буквы, а духа. Буква убивает, дух животворит. Вот что-то все-таки дозволяет нам Господь для разъяснения, что почему сегодня я искуплен, почему сегодня я прощен, почему сегодня я дитя Божие. Я с одной сестрой в трудном ее положении духовном долго беседовал. Ну так, пожилая сестра, а попала вот такое страшное в состоянии неверия. Говорит, да я не верю, что я спасена, не верю, что Христос за меня простил мои грехи. А я ей стал читать 6 глава, вот первом послании к Коринфянам, там последние стихи. Говорю, не знаете ли вы, что тела ваши суть, храм живущего в вас Святого Духа? Она говорит, это меня не касается. У меня Дух Святой не может жить. Я грешница, грешница. А крещение приняла, член церкви. Я тогда говорю, давай, сестричка, так. Буду читать в единственном числе. Не в множественном, а в единственном. Вот слушай, не знаешь ли ты, что тело твое – суть храм живущего в тебе Святого Духа? Она говорит, не, в меня не может Дух Святой жить. Ну хорошо, ты не своя. Кому там я нужна, не своя? Ты куплена дорогою ценою. Да нет. Думаю, ну что ж еще ей сказать? Ну хорошо, ты веришь, что Христос страдал? Ну это верю, да, страдал. За кого Он страдал? Ну за народ. За всех или не за всех? Ну, наверное, за всех. А за тебя страдал? Молчит. Я говорю, ну подожди, ну почему он за тебя не мог страдать? Он что, лицеприятен? Он тебя купил или не купил? Или не хватило у него вот цены, крови за тебя? На всех хватило, а на тебя не хватило. Он тебя купил? Еще раз спрашиваю. Она говорит, ну, всех купил. А тебя? Наверное, и меня. Наверное, и меня купил. Но если купил и тебя, а это воистину так, Христос, выходя из преисподней, входит теперь в могилу, встречается опять с нами, Адам, доброе утро, пойдем на воскресение, и мы с ним воскресли. Так написано, 6 глава Римлянам, вот прочитайте, друзья. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Наш Адам, он остался в нас, но его надо теперь считать, ты мертвец. Не так, чтобы хвалить его. Адам наш, братья и сестры, это хитрый. У нас есть и рожденный свыше. Вот некоторые говорят, написано, рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается к нему. Кто я? Я грешу, я согрешаю. Неужели я не рожденный от Бога? Я говорю, братья и сестры, или там той душе, с кем беседую, ты понимаешь, что у тебя две природы сейчас, вот две природы. У тебя осталась старая природа. У тебя теперь во Иисусе Христе, через Его смерть и воскресение, новая, если ты верою принял или приняла. Новая, божественная природа. Божественная природа не грешит. Адамовская природа грешит. Если ты живешь по духу, то умерщвляешь дела плотские. Если живешь по плоти, идешь к смерти духовной. Братья и сестры, вот позвольте, я так вот немножко наглядно тоже вам пожелание такое скажу. Вот я, допустим, взял себе и сделал такой пресс. Ну, братья скорее поймут, пресс такой вот, как буква «П». Винт такой вот червячный или какой там резьбы. И, значит, рукоятку такую под этот винт, пружину. Адама умерщвлять я не имею права. Совсем насмерть. А вот придавить я его имею право. И почитать его мертвым. Я своего, когда уверовал, понял все, что он мертвый. Что он уже распят во Христе Иисусе. Я взял его и под пресс вот этот раз и придавил. Закрутил. Так. Понимаете, как хотите. Сейчас я постараюсь дать понять. И так в моей жизни стала хорошо духовная жизнь развиваться. Адам мой под прессом. Ну вот примерно так, друзья. Апостол Павел говорит, когда Бог благоволил открыть во мне сына, чтобы я благовествовал его язычникам, я тут же не стал советоваться с плотью и кровью. Да, я вот что забыл еще. Может, не все понимают, что такое плоть, потому что некоторые плоть представляют, это вот мое тело, и что с ним делать? Его надо морить. Его надо томить, его надо мучить. Не надо, друзья. Я вот несколько мест вам приведу таких. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа, а плоть распнить, а плоть противится Духу. И ваш Дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока. Дух, душа и тело, а плоть распните со страстями и похотями. Плоть Царство Божие не наследует. Представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения, а плоть распните. Братья и сестры, это сила адамовской природы, воинствующая в теле нашем против духа нашего. То есть старая природа, она пытается умертвить у нас или же поработить новую. Почему? Мало читаем Слово Божие, питаем плохо свою новую природу. Молитв мало, посте не пребывает кто-то. Ко мне один юноша участил так вот приходить. Как только перед вечерей Господней, так он, Юрий Васильевич, надо исповедаться. Ну ладно. А потом смотрю, каждый раз. Я говорю, слушай, что это такое? Он такой жирненький, кругленький такой. А вот я у него спрашиваю, ты сегодня читал Библию? Да нет, ну как читать? В грехе живу, как читать? Ну а когда ты читал? Вчера читал? Нет. Ну, неделю назад читал? Наверное, нет. Я говорю, а ты сегодня кушал? 4 раза поел уже. Я говорю, так что ж ты делаешь, а? Ты посмотри, какой ты на вид. А новую природу божественную, если бы ее так можно было увидеть, она у тебя скелет скелетом. Ты вот ее морешь голодом. А написано, если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Но как же твой новый человек умертвит тебя такого вот, как ты есть? И себя питаешь хорошо-хорошо, а новую природу голодом морешь. Некоторые считают, что это ничего не значит, что я Библию не исследую, что не познаю Иисуса Христа, что не ем Его как хлеб. Я есть истинная пища. Я есть истинное питье. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, будет иметь жизнь. И многое другое, вот 6 глава Евангелия от Иоанна. А к Слову Божию не родение. Братьев сидят много-много, пресвитер всегда переживает, кому же слово предложить. Брат, скажешь мне, а ты? Нет. А ты? Не, я, может, к воскресенью подготовлю. Я не знаю, может, у вас не так. Может, не так. Иногда всем, даже сестрам заметно, голова вот так вот во всех ходит. Редко кто вот так вот с неба на землю кивнет. А то все по горизонту, все вижу, все охватил. Но Библию нет. И таксисты хорошие, и камазисты, и бизнесмены, и многое другое, и штукатуры, и маляра страдали за них. Я однажды 5 молодых покрестил, мне дали 5 лет. За 5. Больно, но радостно было. Думаю, за молодежь страдать, они поймут, они оправдают. Братья и сестры, ничего подобного. Трудно найти на пресвитера, кого рукоположить. Трудно. Почему? Растут по плоти. Вот так вот апостол Павел говорит, ну что ж, вас только и дальше молочком кормить. Что такое молочком кормить? Это те, которые только в собрании питаются. Вот придут собрания, и как вот бутылочка и сосочка. И там зубов не надо, только проглатывай. И сосут. Вот эту вот, какую преподадут вот проповедь. А еще и недовольный надо. Ох, и проповедуют плохо, братья. Ну, что это такое? Приезжий что-то свеженькое принесет. И так вот с сосочкой живут. Спрашиваешь, Библию читаю? Да я детскую читаю Библию. Рассказики, молочко. А твердая пища, друзья, это вот познавать. И если что-то непонятно, опять на колени, опять молитва, спросить у кого-то, не успокоиться. Твердая пища. А если вы не познаете, плотские. От того у вас и распри, и разногласия, и обиды, и зависть. И ненависть – это целый перечень, большой перечень. А почему? Детки, младенцы во Христе. Братья и сестры, плохо, плохо. Вот замечаешь, роста духовного очень-очень мало, очень мало. Братьям, так судя по времени, вам надлежало быть бы уже учителями. А вот как посмотришь, опять надо к начаткам учения, опять. Вот какая она, братья, жизнь и сестры. Ну вот я продолжу опять, как я своего Адама держал. Ну это я говорю немножечко притчей, братья и сестры. Я просто этим примером, может, кому-то помогу. Вот закрутил пресс. Это значит, я понял в Слове Божьем. Я понял, что Адам мой распят. Я его так и почитаю мертвым. А потом прошло время. Я так посмотрю на своего Адама. И мне он показался такой хороший-хороший. Он смиренненький такой. Такой умненький. А он, оказывается, видит, что с под пресса ему не вырваться. Я хорошо уверен в Слове Божьем. Я хорошо стал познавать Иисуса Христа. И он притих. И мне его жалко-жалко стало. Я взял пресс и открутил. А он же какой? Как только с-под пресса выскочил, и тут я стал грешить. Вот оно, когда мы грешим, братья и сестры. Когда своему Адаму мы начинаем подражать. Он с утра с самого, как только мы проснулись, он сразу: «Доброе утро». Ты знаешь, как цены подорожали. Ой-ой-ой. Это надо теперь думать. Как же все-таки заработать побольше? Да и вообще, это ж теперь надо спланировать, куда поехать, где бы длинные рубли найти. И много вот сразу старается с утра забить голову суетой, чтобы не было возможности к Слову Божьему, чтобы не было возможности к молитве. А наш новый, рожденный свыше, этот скромненький, этот ничего не навязывает насильно, это голубь, братья и сестры. Поймете вы или нет, не знаю. Но вот как только я начинаю жалеть своего Адамчика, это не трогайте меня, вы против меня не говорите, настолько за себя в защиту, насколько себя ценю, насколько собою я доволен, вот тут я и грешу. Я попытался Адама своего опять поймать и под пресс. Я понял, что ошибку допустил, дал свободу ветхой адамовской природе. А он мне говорит: «Слушай, чего ты на меня нападаешь? Ну что, я, что ли, только в тебе такой? Да посмотри, все такие. Ты еще хуже меня. Прям как будто я тебе хуже всех». И начинает осуждать. Тот такой, та такая, а тот еще хуже. И потом уже уловить трудно. Самого себя. Некоторые так часто молятся: «Господи, потеряна первая любовь. Как ее возвратить? Как опять наладить духовную жизнь?» Да, братья и сестры, потерять легче, а вот поймать, приобрести и стать опять подниматься духовно, ой, как тяжело. Да еще к старости. Мы к старости капризнее, мы к старости более требовательны, мы к старости счеты сводим и нашим сынам, и нашим дочерям: «Сыночек, да шо ж это ты? Да я ж тебя выкормила. Да я ж тебя воспитал, да я ж всю жизнь положил, я все силы, а теперь ты почему так? Ай-яй-яй!» Слезы полились. Ай-яй-яй! Кто это? Адам. А рожденный свыше – это терпеливый, это выносливый, это любви обильный. Он все переносит, всему верит, всему надеется. Это божественная природа в нас. Кто растет духовно, братья и сестры? Тот, кто питает, обильно питает благодатью Божией своего нового, рожденного свыше. Кто примет новое тело при воскресении, старый Адам или новый божественный? Старый Царство Божие не наследует. Почему он сейчас такой требовательный? Почему он такой капризный? Почему такой принципиальный? А ему конец. У него последние шансы на земле пожить. Я вот в Америке много посетил, и хотят с нами жить, хотят вот так, как, ну, я говорю: «Братья и сестры, если вы хотите пробуждения, вам надо идти благовествовать американцам, кому бы ни было». Они говорят: «Тут законы строгие». Я говорю: «А у нас что, не строгие были?» Григорий Васильевич: «Посадят в два счета». «Ну, садитесь». А мы, говорит, не для этого приехали сюда, чтобы в тюрьму садиться. Мы приехали пожить. Вот и все. Вот Адам. Там уже у нас мы еще как-то понимаем здесь. А там Адам во весь рост. Я приехал пожить. Вначале, когда наши эмигранты приехали, они набросились на пищу американскую. И вот нам оттуда... Какая пища здесь, какая пища! Сейчас эта пища ничего для них не составляет. Они стали печь хлеб русский, сало с проростью такой вот, ну, копченое ищут, там армяне продают. Рыбки найти бы где-то. Ну, американская, посмотрите, какая! Она толстит человека, уже в машину не влазят некоторые. Уже коляски такие вот выпускать стали. Вот сидит на коляске и рулит вот так вот. Габарит большой-большой. Оделись, оделись во все такое кожаное, блестящее. Американцы смотрят, что такое? Приехали пробужденные братья и сестры, страдальцы, гонимые. Нам помочь, нам бы подняться от них. Струю горячую влить бы нам. А на них посмотришь, а они только для Адама, только для Адама. И это прошло. В Америке одежда ничего не составляет, ничего, никому ты не нужен, хоть как-то одевайся. Иногда посмотришь, идешь, вот идет американец, вот это трико или футболка там, или такое. И вот висит вот так вот, спущено с плеча, вот эти шорты такие все замазанные, вот. И думаешь, как тебе не стыдно, что ты... А там никто не посмотрит, никто. То на тебя не обратит внимания. А наши думали, вот мы теперь. А потом, когда спохватились, а дети-то обгоняют, дети язык английский заучили быстрее, чем родители. И дома лепечут на английском, обманывают родителей, обводят их сквозь пальцы, вокруг пальца, как хотят. Что ты сказал? Надо учить язык английский, тогда поймешь. И вот так вот они, что теперь делать? Братья и сестры, хорошо, когда жить там, где ты живешь, и быть христианином там, где тебя Господь поместил. Не ищи, где лучше, а стремись к горнему, о горнем помышляй, а не о земном. И тогда что? Христос в вас тело мертво для греха, дух жив для праведности. А если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ну ладно, это, можно сказать, бездна богатства, премудрости и ведения Божия, чтобы не чересчур, чтобы не перелилось через край, братья и сестры. Если у кого есть вопрос вот, по слышанному, по теме этой, пожалуйста, спросите, задайте, если есть у кого. Если нет, то мы помолимся. Да. Пожалуйста. Никуда не делся. Объясняю. Значит, братья и сестры, согласно Слову Божьему, и ваш дух, мой дух, это человеческий дух. Дух человека – светильник Господен. Псалом 17. Светильник Господен – дух человека. Это то место, это та комната, куда при покаянии, рождении свыше, поселяется Дух Святой. Дух Святой – масло. Светильник Господень – Дух человека. Душа – это личность. Душа с Духом так соединяется в одно, что у верующего человека не различишь, где проявление души, где проявление Духа. Это как муж с женой, написано «двое, одна плоть». Если так, вот так сливается у христианина. И поэтому никуда душа не делась. Дух, душа и Дух Святой. Храм – тело наше. И тут же адамовская природа. Она тут, как тут у нас. Когда мы ее замечаем, когда понимаем, что с ней надо строго поступать, мы ее под пресс. Ну, так вот я примитивно вам примерчик такой привел. Может, кому-то под пресс, под пресс. Это значит, молчи, молчи. Это значит, Господи, обидно мне, но, помолившись, говорю, Господи, да будет воля Твоя. Не как я хочу, а как Ты. Это значит, я под пресс. или, может быть, даже какие-то скорби, трудности. Господи, как ты усмотрел? Да будет воля Твоя, роптать не буду, под пресс. Обиды, или там ропот, или недовольство какое-то, или крик, или раздражение устранятся, перестанут проявляться, если мы с адамовской природой будем поступать так, как поступил с нею Иисус Христос. Умертвил и воскресил теперь, это наша жизнь новая, рождение свыше. Вот это идет в небо. Ну, пожалуйста. Может быть, и вы, может, и вы не примите, но я не знаю. Иисус – это его земное имя. Христос – это Спаситель, это Божий Сын. Вот. Это Иегова, Спаситель сущий. Вот сейчас мы можем так же, но вот когда часто-часто повторяют люди, вот я замечал, те чужды нам люди, они только «Иисус, Иисус, Иисус». Мне больно, больно становится. Но скажи, Господь, Спаситель. Теперь, если знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем. Хотя, не поймите, что я совсем чужд от имени Иисус. Иисус Христос придет опять и покажет раны. Иисус Христос с нами вместе с Церковью через 7 лет после нашего восхищения сойдет на гору Елеонскую, и мы будем царствовать с Ним 1000 лет. Мы будем там с Ним, царями и священниками, помогать, воспитывать народ израильский, чтобы они тоже были все спасены. Поэтому Он остается Иисус Христос. Но, братья и сестры, Он для нас первосвященник, Он ходатай, Он одесную Отца, Он Спаситель наш, не только на Голгофе, но на всю жизнь до самого восхищения в небо. Да, спели. Братья и сестры, у нас еще будет кратенькое членское собрание. Да? Минут на 10, может быть. Поэтому петь вы сами хорошо поете. Я отпелся уже. Уже мне 70 лет, 71. Ну, где-то спою, конечно. Еще не унываю, не поддаюсь. Но уже сейчас такие певцы, что я уже уступаю. Вот последнее предложение, братья и сестры. Ищите горнего. 3 глава Колоссянам. О горнем помышляйте. Братья и сестры, наше помышление о горнем определяет наше место жительства. За Моисея было сказано, он избрал небесное и называет лучшее. Лучше страдать с народом Божиим, нежели пользоваться временным, земным, греховным наслаждением. Небесное. Вот пусть Господь поможет нам, братья и сестры, просто проверить, глубоко проверить, чтобы не опоздать. Вы знаете, что вот произойдет восхищение, а сейчас в первую очередь восхищение будет. Все события уже совершены. Восхищение. И тепленькие останутся на великую скорбь. Ой, как ужасно будет, как ужасно. Тепленький, ему прямо говорит Христос, советую тебе купить. Никому нам сейчас не советует Христос купить. Бери даром, бери даром. А вот оставшимся на великую скорбь советую купить. Как купить? Да придется там уже купить спасение своей смертью. На куски будут рубать, головы отрубывать, всячески мучить, заставлять принимать начертания. И тот, кто откажется от этого начертания, будет спасен. Церковь не войдет. Но какие ужасы! Кто это перенесет? Это даже об этом нам не надо сегодня и мыслить. Это только лукавые люди скажут. 7 бед, 1 ответ. Поживу здесь, а там пусть голову отрубает и буду спасен. С лукавым по лукавству его поступит Господь. С искренним, искренно. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня. И прямо сегодня, братья и сестры, ночь не в нашем распоряжении. Или у кого-то жизнь прервется. Или восхищение. Ой, как будет ужасно потом что-то поправить. Помолимся краткими молитвами, у кого на сердце. Аминь.